Уныние. Меня не веселит ничто в тебе, природа, ни хлебные поля, ни отзвук золотой пастушеских рогов, ни утренний порой заря, ни красота печального захода. Смешно искусство мне и человек, и ода, и песенка, и храм, и башни вековой стремление гордое в небесный свод пустой. Что мне добро и зло, и рабство, и свобод? Не верю в Бога я, не обольщаюсь вновь наукою, а древняя ирония любовь. Давно бегу ее в презренье молчаливом. Устал я жить, и смерть меня страшит, как челн, забытый зыблемый приливом и отливом. Моя душа скользит по воле бурных волн. В этих строках Поля Верлена перед нами человек, охваченный унынием. Его ничто не радует, он уже ничего не хочет, и вырваться из этого гипнотического состояния нет никаких сил. Так и плывет человек по воле бурных волн, смотря в бессмысленную пустоту обездвиженными глазами. Паралич. Паралич души. Так одним словом можно было бы определить суть уныния, страсти, которую христианские подвижники ставили в один ряд с блудной по причине жестокости приносимых мучений. Если когда-либо человеку пришлось оказаться лицом к лицу с этой страстью, он ни за что не захочет снова пережить подобную встречу. Но ведь уныние — страсть тихая и всеядная. Любая неприятность, внезапно возникшая проблема, незаслуженный укор или обида, пошатнувшиеся планы — все это в мгновение ока может стать для уныния прекрасной пищей. Чем больше такой пищи, тем смелее приступает оно к душе, тем сложнее ему противостоять. Надо бежать. Бежать от этих бесконечных проблем, проблем на работе, проблем в семье, проблем с самим собой. Но куда бежать? Разве далеко от самого себя убежишь? Тогда хотя бы занять ум и сердце тем, что вроде отгоняет этот леденящий кровь дух уныния, броситься с головой в шумную компанию веселье, развлекаться, сколько хватит сил, до изнеможения. Так обычно и поступают. Но что же потом? Те же стены, те же проблемы. И снова тяжелым занавесом опускается на сердце серый туман, окутывая все своим мертвящим сном. Такое неизлеченное, прикипевшее к сердцу уныние ведет к безысходной тоске и отчаянию, внутреннему самоубийству человеческой личности, которая порой готова переступить и последнюю границу. Николай Ануфриевич Лосский, выдающийся русский мыслитель XX века, говорил, что «Уныние есть страдание, утратившее смысл. Это прямой путь к небытию. Существо, впавшее в уныние, обыкновенно стремится покончить с собой путем повешения и готово было бы ежедневно совершать над собою этот отвратительный акт, если бы могло надеяться прийти таким путем к полному небытию. Как правило, уныние зарождается в человеческом сердце с одной стороны от неверия, а с другой — из лени. Едва ли можно избежать уныния тому, кто привык все вокруг мерить меркой своих выгод и интересов. Там, где ожидалась победа, притаилось горькое поражение. Остается либо принять его с миром в душе, смириться, либо грозно поднять свой кулачок к небу и от злобного бессилия рухнуть. Я шагал по земле, было зябко в душе и окрест. Я тащил на усталой спине свой единственный крест. Было холодно так, что во рту замерзали слова. И тогда я решил этот крест расколоть на дрова. И разжег я костер на снегу, и стоял, и смотрел, как мой крест одинокий, удивленно и тихо горел. А потом зашагал я опять среди черных полей. Нет креста за спиной, без него мне еще тяжелей. Готовность оставаться верным Богу даже тогда, когда, казалось, исчерпаны все силы, такая стойкость невозможна без искренней веры и молитвы. Вот почему святые советовали бороться с унынием через принуждение себя к молитве и труду. Если эта страсть жаждет бездействия и паралича, чтобы поглотить человека, значит, надо решительно встрепенуться от ее чар и начать действовать ей наперекор. Вперед! Забудь свои страдания! Не отступай перед грозой! Борись за дальнее сиянье зари, блеснувшей в тьме ночной! Трудись! Покуда сильны руки, надежды ясной не теряй. Буди уснувших в мгле глубокой, уставшим руку подавай. И слово истины высокой в толпу, как светлый луч, бросай.